Глава 24. «Выкладывай», — произношу я, когда мы с Ботаном отходим в сторону. «Все началось около недели назад», — задумчиво начинает говорить Ботан. «Некоторые кусты засохли, несмотря на уход и полив. Такое случалось раньше с яблонями, но с картошкой впервые. У нее же уникальный уровень. Она вызревает всегда». Он горячится, размахивая руками. «Это все?» Я прикидываю в уме потери и не разделяю его волнений. Учитывая резкое увеличение рабочей силы, что нам мешает сажать чуть больше кустов? Для обработки картошки уровень не требуется. Хоть первочков на нее ставь. «Если бы...» — вздыхает Ботан. «Затем некоторые кусты стали расти хуже. Медленнее. Вызревать не за один день, а за... Ну, в общем, ни один из них так и не вызрел. Он передает мне в руку картофелину. В ней все показатели прежние, кроме одного. Редкий картофан. Время созревания — 7 дней». «Редкий? Нам что, придется увеличивать посевные площади? Мы, вашу мать, стали беднее в 7 раз. Что за долбанная инфляция?» «Деградация?» — переспрашиваю у него. «Помнишь, ты выдвинул теорию с яблоками?» Ботан мотает головой, словно давно об этом думал. «Деградация началась бы, если бы мы сажали не целую картофелину, а ее части». «Погоди. Что ты сказал?» Пораженно слушаю его. «Сажали бы частями», — говорит Ботан. «Только какой в этом смысл?» «Это ты, мой друг кабинетный, мою тетку не видел. Она каждую картошку на 6 частей резала. Могла одним ведерком десяток соток засадить. Жадность большой буквы». «А ты сам наблюдал за процессом посадки?» «Уточняю». «Даже сажал самостоятельно», — отвечает он. «Все как обычно. И у такой картофелины куст как куст. Созревает обычно, а вот урожай такой». «Собери-ка у меня в поместье тех, кто работал на картошке эти дни», — говорю я. «Решим этот вопрос по горячим следам». «И еще, что на это Хрюша сказала?» «А она не в курсе», — хмыкает Ботан. «Она все дни у Гели проторчала. Платье к твоему возвращению шила». «Понятно. Оставляю себе зарубку на память. Тогда ее не зови. Мы без нее разберемся». Хрюша следит за своими обязанностями только когда с нее есть прямой спрос. А когда появляется возможность сбросить это на кого-то еще, она моментально устраняется и занимается более важными, по ее мнению, делами. Что может быть важнее, чем возвращение мужа из похода? Картошка? Фи. Ботан и моментально подключившийся к нему третий приводят в поместье 6 человек. Никого знакомых. Практически все из кластера хищника, а с ними я даже толком пообщаться не успел. Сразу на войну. Среди других сразу выделяется высокая светловолосая деваха со вздернутым носиком и ярко-голубыми глазами. А косы, блин, в руку толщиной. Есть женщины в русских селениях. Она держится увереннее других, даже с небольшим вызовом. «Олеся», — читаю я, — «земледелец 3-го уровня». «Ого, быстро она. У нас 3-й разве что у Хрюши и у Ботана. А вообще, давно пора ввести кадровика, а то голова пухнет от количества информации, которую необходимо в ней держать». «Кто из вас обычно занимается посадкой картошки?» — спрашиваю приведенных ко мне. «Она». Все тычут пальцами в Олесю, как мне кажется, с облегчением. «И я». Поднимает она подбородок. «А у чем велика сложность бульбу садить?» «Нет, не в русских, а в белорусских. Я этот говор ни с чем не спутаю. Несмотря на уравнение языков, отдельные моменты улавливаются на раз. И сколько можете называть это штампами, я уверен, что в картофеле там разбираются куда больше, чем где-либо еще. Недаром картошку там стали выращивать с 1664 года, задолго до Петра I. Превзойти белорусов в этом деле могут только голландцы. Но голландских фермерш мне пока что не встретилось». «Ну и расскажи, как ты ее садишь?» Спрашиваю я у блондинки. «Известно как», — поясняет она. «Берешь бульбу, режешь». «Вот». Перевожу взгляд на обалдевшего Ботана. «Олеся, поясни, зачем резать?» «Известно зачем», — поясняет она, ободрившись. «Так же его больше становится. А урожай такой же». «Так получается, что резать его плохо?» — восклицает Ботан. «Нет, друг мой, это очень хорошо». Отвечаю, и Олеся заливается румянцем от одобрения. «Я тебе сейчас это объясню. «А вы, барышни, можете быть свободны». Озвучиваю я ботану следующее. Деградация растений – это очень плохо, если не иметь над процессом контроля. Когда же контроль есть, его можно повернуть в свою пользу. Я больше всего опасаюсь того, что уникальный картофан распространится повсеместно. Тогда Спарта потеряет тот уникальный бонус, который появился у нас на старте. Мы своей продукцией можем накормить кого угодно. Нам не нужно тратить огромные человеческие ресурсы на выращивание продуктов питания. Пускай сейчас картошкой дело и не ограничивается, в рационе существенное место занимает мясо, а теперь к нашим продуктам добавится еще и морковь. Но именно возможность вырастить картофель за один день – тот козырь в рукаве, на котором держится и наше производство, с которого не надо срывать людей и возможность создавать мощную армию. Но это делает невозможным любое распространение нашей продукции. Я уверен, что со временем и даже скоро эпоху войн пройдет. Начнется торговля, и мы сможем продавать и покупать. Но пока только готовую провизию. Чтобы даже просто испечь картошку, требуется приличное время и рабочие руки. Продать сырую нельзя. Кто помешает покупателю посадить ее в землю, вместо того, чтобы использовать в пищу? А теперь мы получаем возможность развивать свое сельское хозяйство, не теряя при этом уникальных секретов. Присмотрись к этой девушке. Советую я ботану. Может быть, ее стоит продвинуть на руководящие должности на ферме. Видно, в вопросе она разбирается. «А Хрюша?» – удивляется он. «С Хрюшей я разберусь». Хлопаю его по плечу. «Вот вы где!» – раздается от двери голос Хрюши. Вот уж воистину помяни в суе. «Чего вы тут шушукаетесь?» Она подозрительно оглядывает помещение, словно в поисках спрятавшихся соперниц. Не найдя никого и успокоившись, моя первая жена тут же лучезарно улыбается. А платье на ней, правда, красивое. Из тонкой ткани, с вышивкой в стиле римской туники, но короткой, чтобы можно было рассмотреть стройные ножки в сандалиях. «Лорд Шурик, ну сколько можно ждать?» — заявляет она. «Все уже собрались, только тебя нет». Перед тем, как толкнуть перед народом речь, я ловлю третьего, малого и руса и передаю им приказ отобрать с десяток бойцов, которым придется сегодня остаться трезвыми. Понятное дело, парни не особо рады такому повороту, но никак иначе нельзя. Не оставлять же Спарту совершенно беззащитной во время праздника. Да и за порядком все же следует приглядеть. Как-никак, она билась в поселении уже более 100 игроков. Немаленькое число. А учитывая то, что еще вчера мы все находились по разные стороны баррикад, то драк и мордобоев я не исключаю. Солдатам же, которым сегодня придется нести службу, выдастся потом отдельный случай, чтобы отдохнуть душой и телом. А чтобы каждый мог сразу определить хранителя правопорядка в толпе, им на правые руки повязывают белые повязки. Символики у нас своей пока что нет, да и материала на нее, как и красителей, не имеется, так что на первых парах сойдет. После чего, урегулировав данный момент и проинструктировав третьего, чтобы любые конфликты давил на корню, поскольку нам не нужно стычек сразу же по прибытии, я поднимаюсь на смотровую вышку. На этот раз толпа действительно впечатляет. Раньше я как-то слабо себе представлял сотню человек, ввиду того, что та постоянно была распространена по приличной площади. Кто занимался строительством телег с русом, кто собирал в крепости пожитки, какие только можно, а кто просто валялся в походном госпитале, восстанавливаясь. Еще и отряды были посланы за всеми воскресшими новичками. Короче, лишь сейчас я осознаю, какой мощью обладает новая Спарта. Вспоминаются вузовские аудитории, в которых я выступал с докладами. Там народу было не меньше, особенно когда собирался весь курс, но ситуация другая. Кто шушукается, кто в телефоне залипает, а кто конспект переписывает. А здесь все внимание устремлено на меня. Сотня взглядов, дружелюбные, смущенные, ничего не выражающие, настороженные, отчасти и злые. Новичков больше половины, и надо постараться, чтобы наш создающийся народ не захлестнула эта волна. Чтобы мы были не просто толпой, собравшейся за стенами, а единым целым. Не как у кабанятников, где падение верхушки автоматически уничтожило фракцию. Мы должны быть едиными. А для этого людям нужна идея, и только я могу ее дать. Чтобы уже в будущем выступить единым фронтом против куда более страшной угрозы. Ведь и на байкерах свет не сошелся. И пока мы воевали с ними, прочие фракции тоже росли. Как и мы, развивались, прогрессировали и поглощали своих соседей. И уже вскоре нам придется встретиться и с ними. И что будет после данной встречи, никто толком сказать не мог. Новая война или нечто иное? Суждено ли игрокам сражаться друг с другом до той поры, пока на всем сервере не останется одно поселение, один лорд, один повелитель? Абсолютное могущество, так сказала система. Встал ли я на этот путь? Пожалуй, что да. Первый шаг я определенно сделал, разбив своего первого серьезного противника. Устранил Стайсу, что являлось той еще занозой с самого начала игры. Покорил кластеры Хищника и Мустафы. Много ли это? Нет. Но остановлюсь ли я на достигнутом? Ни за что. Все только начинается. Мой путь еще только в самом его начале. «Мышь, прошу», — произношу я. Магесса, стоящая по правую руку, кивает и запускает в воздух фаербол. Бах! Тот разрывается, подобно петарде, моментально заглушая гомон толпы. Тишина опускается на Спарту. «Я приветствую вас!» Мой голос разносится вокруг, окончательно захватывая внимание присутствующих. «Мое имя — лорд Шурик, лидер Спарты и ваш новый руководитель. Сегодня мы празднуем победу над Джо-Джо и его людьми. Я знаю, что среди вас есть те, кто служили ему и кто сражались с нами». По толпе проходит волна гула, неоднородного, запутавшегося, настороженного. «Вы думаете, что изменится? Был один господин, а стал другой. Какая нам разница, кому служить?» Я чувствую внутри пламя, которое подсказывает правильные слова, которое зажигает во мне страсть, жажду победы, которое мне хочется передать сейчас всем. «И я вам скажу, легко не будет. Нам предстоит тяжелый труд и жестокие битвы. Каждому из нас от раба до лорда. Но я объясню вам, в чем разница». Вглядываясь в толпу, нахожу нужное лицо. «Один человек недавно спросил меня, зачем лорду идти на спасение своих воинов, если их всего лишь трое, и они даже не родичи. Можно найти новых людей и натренировать их. Люди в этом мире — расходный материал, но не в Спарте. Для меня нет разницы, лорд, родич или раб. Каждый из нас готов рискнуть и положить жизнь за своих. Мы едины». «Мы Спарта!» «Мы Спарта!» Отвечают те, кто был со мной в походе, и те, кто ждал дома, охраняя нашу крепость. В едином порыве, срывая глотки до хрипоты, вижу, как Ягер хлопает по плечу кого-то из знакомых, говоря, что это про него говорят. Это ему пришел на помощь сам лорд. А второе. Я замечаю Алису, что стоит, сложив руки на груди, и взгляд у нее все такой же мечтательный. «Для меня раб Спарты...» Это титул куда выше, чем какие-нибудь мелкие ярлы или даже другие лорды. И раб — это временное состояние. Каждый своим трудом, своей доблестью, своими идеями может получить ту жизнь, какой достоин и какую заслуживает. Здесь у каждого есть шанс проявить себя. И это не потому, что я такой добрый или законопослушный. Вовсе нет. Я лишь верю, что именно работая вместе, как единое целое, словно огромный механизм, мы сумеем пережить все испытания, что на нас посылает система. А их будет много. Очень много. И я не желаю останавливаться, преклонить колено или сдаться на волю судьбы. Я перевожу дыхание, вскидывая сжатый кулак над собой. «Спарта будет бороться! До самого конца! До победного конца! Служите верно, служите достойно, и я, как лорд, отвечу вам тем же. А сегодня отдыхайте, веселитесь, забудьте обо всех тех волнениях и переменах, что нас ожидают. Сегодня Спарта празднует победу, нашу общую победу. Ура!» И мне ответили: «Ура!» Игроки ликовали, кто-то выкрикивал мое имя, некоторые скандировали «Спарта», а кто-то просто рукоплескал. Не сомневаюсь, были и те, кто остались безмолвны, но я и не надеялся, что одних слов будет достаточно, чтобы убедить каждого. Я стремился совсем не к этому. Я заложил в их умы зерна сомнений, которым еще предстоит прорасти. Получится ли это или нет, можно будет понять только со временем. Но на первое время мне достаточно и того, что захваченные рабы не будут ворчать по углам и саботировать работу. «Отличная речь», — подхватывает меня под руку Хрюша. «И где только научился?» «Нигде. Я самоучка. Будто сама не знаешь». Пожимаю плечами с улыбкой. «Наш лорд — прирожденный оратор. Зачем ему учиться?» Пристраивается с другой стороны Геля. Ликование народа становится всеобщим, когда Михалыч с помощниками вытаскивает из закромов запас системного сидра и устанавливает на вертелах целые туши кабанов, выставляя вместе с ними блюдо с жареной картошкой. На поляне зажигаются десятки костров. Сегодня у Спарты праздник. Большинство рабов-устрицы, как я уже узнал, жили впроголодь и никогда не видели подобной роскоши. Так что наши триумфы, как я называю про себя обязательное и всеобщее празднование побед, действуют ошеломляюще. Я поднимаю первый тост. За Спарту. Некоторое время любуюсь фейерверком и танцами, а затем по-английски сваливаю. Обе мои супруги, естественно, увязываются за мной, ненавязчиво направляя в сторону поместья. Но я иду не туда. Я подхожу к Стелле и кладу на нее ладонь. Пора Спарте вырасти. «Поздравляем! Вы покорили кластер. Награда — золотая коробка». Речь идет, очевидно, о нашем собственном кластере. Парня, который появился вместо Стайсы и своим ходом дошел до Спарты, я принял в состав жителей первым делом. «Поздравляем! Вам доступны 3 позиции в системном магазине. Внимание! Вы достигли необходимой отметки численности поселения, чтобы перейти на следующий этап развития. Желаете пройти испытание? Да? Нет?